Zacznij tym oraz kas, a systemy, a wieczne. Nie ruszaj moje problemy, protoż to sceny, ety zabłyskany krowiem. Tu dusza stała, pieniądze na stole, to co cię to boleją. Wolę, ja to wnu iszu, no to tych labirint, tak wtedy ja ci się unajdu. Nie priabrytu, ja tu szczęścia, no szczęściu. Jestem ciebie uci, który mnie tak pomagaje. Każdy ciepło po-swojemu воспринимает. To мой to brat знает, как он мне помогает. No мой to brat знает, как он мне помогает. Киньте меня в ад, я там должен и гореть. Дайте 320 ватт, спасибо за этот час терпеть. О чем еще тереть, как не о счастье. И шрам на запястье, наверное, от него, наверное, все было так хорошо, что мне стало дурно. А стада все так же думайте, что поступает мудро, а, что поступает мудро. И всем уже давно стало ясно, как в этом мире чувствовать себя прекрасно. Но главное, чтобы не погасло то масло, которое так долго горело в душе. Здесь, конечно же, есть смысл в траве, но нужно, чтобы оставалось что-то в голове. Все мы ходим по одной земле, все мы плывем по одной реке. Каждый бывает на дне или во тьме, но главное не терять веру. Я помню Олю, Катю, Грику и даже Леру. Я в этом плане когда-то не знал меру, но сейчас не об этом и даже не о том, как сложно быть поэтом. Я о том, что все бы было с отцом, если бы не в горле ком. Не хавайте мой комбикорм, лучше панчика с пивком. Гон, опять сочиняем фу, мы нахуй посылаем.